Глава вторая, в которой появляются бабушка и уналашка. Бабушка живет неподалеку, и всех нас, похоже, зовут. Бабушка Марта, мама Марика, а я Марк. Как-то я спросил маму, а как бы ты меня назвала, если бы я родился девочкой? Я всегда знала, что ты мальчик. Ну, а если бы ты ошиблась? Если бы ошиблась, то, наверное, Мариэтой. Хорошо, что она не ошиблась. Правда, моим настоящим именем меня называют редко. В основном, когда я плохо себя веду. Дома я Марковкин. Мама говорит, это имя прилипло ко мне еще в младенчестве, потому что крошечному кульку совсем не клеилось солидное имя Марк. Бабушка живет одна, а дедушки у меня нет. Однажды я спросила у мамы, куда подевался ее папа. Мама пожала плечами. Когда я была маленькая, задавала бабушке этот вопрос миллион раз. И что она говорила? Что у меня нет папы, и что так бывает. Действительно, у нас в классе было много детей, которых воспитывали мамы. И ты не пыталась его искать? Думаю, если бы он хотел, он бы сам меня нашел. Может, он умер? Может, и так. А может, он знаменитый музыкант? Почему бы и нет? А вдруг это Фредди Меркьюри? А может, Элтон Джон? Марковкин, не говори ерунды, это может быть кто угодно, но сейчас мне уже неинтересно об этом думать. Я пожал плечами. Как это неинтересно? На всякий случай я решил порыться в старых фотографиях, но дедушка не оставил никаких следов, как будто его и правда не существовало. На всех снимках из маминого детства есть только маленькая мама, бабушка, родители бабушки и еще огромный кудрявый эрдель-терьер. Маме повезло, что бабушка живет рядом и не работает. Когда-то она была переводчиком, а потом учительницей английского. Мама часто, по ее собственному выражению, сплавляет меня к бабушке, чтобы, по ее собственному выражению, выдохнуть. Я так и не понял, чем мешаю ей дышать, но факт остается фактом. Как минимум раз в неделю я бываю у бабушки. И честно скажу, это не самые веселые вечера. Бабушка все время слушает радио или сидит в интернете и вздыхает. Однажды я не выдержал и спросил, все ли у нее в порядке. «У меня за вас душа болит». «Почему?» «Твоей матери не помешал бы муж. Тогда можно было бы и помереть спокойно». «Ты что, умираешь?» «Нет, но когда-нибудь это произойдет, и мне было бы спокойнее, если бы рядом с мамой был кто-то надежный». «Но у тебя ведь нет мужа, и все нормально». Бабушка вздохнула и начала протирать стол, хотя он был супер чистый. «Не у всех складывается жизнь так, как хотелось бы». «Да, я бы, например, хотел бы жить в уналашке», — согласился я. «Не переживай». Бабушка бросила тряпку в раковину и села напротив меня. «У тебя все впереди. Сможешь жить, где захочешь. Слава богу, границы пока открыты». Дома я сказал маме, что бабушка не против, если мы уедем в уналашку, и можно начать придумывать путешествия. Мама рассеянно на меня посмотрела и погладила по голове. «Конечно, Марковкин, обязательно уедем». 100% в этот момент она думала о чем-то другом и не слышала ни одного моего слова. Уналашка — город на Аляске, который я случайно нашел на Google картах. Большинство уналашкцев живут на острове Амакнак. Он малюсенький, но и жителей так мало, что пока еще они там и помещаются. Из города на остров можно добраться по мосту, который висит над Дач-Харбор. Я прочитал в Википедии, что это название придумали русские матросы. Они думали, что до них тут уже побывали голландцы. В переводе с английского «Дач-Харбор» значит «голландская гавань». Но они ошиблись. На самом деле первую уналашку открыл Беринг еще в 1741 году. У бабушки я не люблю оставаться не только из-за радио вздохов. Дело в том, что она заставляет меня есть гречневую кашу. Еще ладно была бы каша с солью или с молоком и сахаром, но бабушка готовит ее без всего. Можно мне соль? Соленая вредно. А сахар? Сахар — белая смерть. Что на это ответить? После ужина бабушка вливает в меня стакан кефира, чтобы кишечник работал. Отправляет чистить зубы и гонит в постель на час раньше, чем обычно. А сама отправляется на диван, читает, вздыхает и выпивает рюмку рижского бальзама, черной жидкости с ужасным запахом. Как-то я лизнул каплю, и уж лучше бы я этого не делал. Однажды, в очередной раз, когда мама решила выдохнуть, я устроил истерику и сказал, что никуда не поеду. Кошка прыгнула на стол и тоже начала орать. Видимо, знак поддержки. Мама скинула ее со стола и сказала: «Бабушка так тебя любит. Она бы очень расстроилась, если бы узнала, что ты не хочешь к ней ехать». Потом мама дала мне бумагу и ручку и попросила составить список вещей, которые мне нравятся у бабушки. Странно, но их оказалось не так мало. Постельное белье, которое хрустит и приятно пахнет. Чашки с блюдцами, на которых нарисованы оранжевые петухи. Старый ковер с непонятным узором, в котором можно разглядеть смешных монстриков. Яблочный компот, который бабушка еще летом залила в стеклянные банки. Огромная коробка со стеклянными бусинами, которые напоминают волшебные шары. Музыкальная шкатулка, которая играет музыку из подземного перехода. Толстые книги на английском, которые можно часами листать. Они пахнут чем-то вкусным, и в одной из них есть карта на лажке. Фотография, которая стоит у бабушки за стеклом книжной полки. Там она совсем молодая и очень красивая, сидит в кресле посреди комнаты. Фотографии у бабушки не только за стеклом, но вообще везде. На стенах, столе, комоде, холодильнике и в большом старом сером альбоме. Там есть совсем маленькая бабушка и совсем маленькая мама. Бабушкины родители, их родители, дяди и тети, их дети, дети их детей. Если можно было бы собрать всех этих людей вместе, получилась бы огромная толпа, как на концерте Queen, который они играли, чтобы помочь африканским детям. И всех этих родственников бабушка помнит по именам.